Это сказка для тех, кто уже знает, сколько будет 2×2. И для тех, кто этого еще не знает. Тут бы мне, наверное, полагалось сказать, что в этой сказке случится. Но я повременю. Вы сами все услышите и узнаете. Скажу только, что если бы не было двух друзей, белки и зайца, не было бы и этой сказки. Скорей, скорей, рыжехвостый меня, верно, уже ждет. Вот здесь, на опушке, мы с ней каждое утро встречаемся. Нет ее. Рыжехвостая, где ты? Иду, иду. С добрым утром, косой. Каждый день без всякой спешки я в дупле грызу орешки. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Всем видна моя сноровка, я скачу по веткам ловко. Скок, скок, скок, скок, скок, скок. Скок, скок, скок, скок, скок, скок. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Очень рыжая, как осень, я мелькаю между сосен. Прыг-прыг-прыг, прыг-прыг-прыг. Прыг-прыг, прыг-прыг-прыг. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Я печальный не бываю, веселюсь и напеваю. С добрым утром, рыжехвостенькая. Сколько лет мы с тобой знакомы, и всегда ты опаздываешь. Зато я знаю, что ты мой добрый друг, и будешь меня ждать. Это ты верно говоришь, рыжехвостенькая. Мне очень нравится это имя, рыжехвостенькая. Другие называют меня просто белка, а ты не так. И мне нравится, как ты меня называешь. Косой. Другой белке я бы ни за что не позволил ко мне, зайцу, так обращаться. А тебе можно. Ну ладно, Косеньки, что у тебя нового? Ты слышала, как сегодня лаяла собака? Слышала. Это лаял Приссы. Но ведь он лает каждую ночь, и я не обращаю на него никакого внимания. Еще бы. Кто же обращает внимание на Приссы? Я бы не испугался его, если бы он даже вырос и стал ростом с лошадь. О, косой. Косой, куда мы сегодня с тобой поскачем? А куда глаза глядят? Вот хоть бы по этой дороге. Только поровну. Ты получишь ровно столько, сколько я, а я получу ровно столько, сколько ты. Не больше и не меньше. Я согласен. Как положено друзьям, все мы делим пополам. И дождинки, и снежинки пополам, пополам. лам, пополам, лам-лам, и дождинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, и снежинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, и снежинки, и снежинки. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено друзьям. Все мы делим пополам, приключения, огорчения. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, приключения, огорчения. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, как положено нам. Все мы делим пополам, даже песню делим честно. Пополам, пополам, пополам, лам-лам, даже песню делим честно. Пополам, пополам, пополам, лам-лам. Знаешь, мы вышли с тобой на дорогу, которая ведет в школу. Да, по этой дороге всегда ходит Каля. Ты ведь знаешь Каля, сына лесника? Конечно, он добрый мальчик. Смотри, смотри, что я нашел. Яблоки. Вот так штука. Откуда они могли упасть? Яблонь поблизости нет. Сам не понимаю, какие они красные. Красные? Ну, помнишь наш уговор? Поровну. Да-да, только я сейчас сосчитаю, сколько их. 1, 2, 3, 4. 4. Вот теперь я буду делить. Это мне и это мне, а это тебе. Погоди, мне кажется, ты ошиблась. Дай-ка я сам разделю. Это мне и это мне и это, а это тебе. Нет. Постой-ка, по-моему, ты тоже ошибся. Давай еще раз попробуем. 1, 2, 3 мне, а 1 тебе. Что-то не получается поровну. Давай я снова. 1, 2, 3 это я себе возьму, а 4 ты возьмешь. Нет, не выходит. Не выходит. Косой, оглянись. Видишь, кто идет? Калле. Он что-то ищет. И это в самом деле был Калле, сын лесника, добрый мальчик и уже школьник. Но я же хорошо помню, что мама положила мне в сумку большую горбушку хлеба, кусок сыра и 4 яблока. А, в сумке-то уже порядочная дыра, я только сейчас ее заметил. Яблоки, наверное, выкатились на дорогу. Может, они и лежат на дороге. 4 красных яблока. Жалко все же. Кажется, там на обочине сидят косой и рыжехвостые. Скажите, друзья, вы не видели моих яблок? Нет, твоих мы не видели, но у нас есть свои. Не поможешь ли ты нам разделить поровну 4 яблока? Ну, это для меня чепуха. Каждому следует по 2 яблока. Ну да. Откуда ты это знаешь? Знаешь, что 4 разделить на 2 будет 2, а 2×2 – 4. Я ведь хожу в школу. А разве в школе учат, что 2×2 – 4? В школе всему учат, и этому тоже. Буквы разные писать, тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Четырем прибавить 2, по слогам читать слова. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. про глагол и про тире, и про дождик на дворе. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Крепко-накрепко дружить, с детства дружбой дорожить. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Подумать только, и ты все знаешь. Все. Да, почти все. Я считаю свободной до 7:07, а дальше я немножечко сбиваюсь. Ты очень умный, Каля. Ну, а что тут такого? Просто нужно знать арифметику. Арифметику? Арифметику. Калли, а как по этой арифметике разделить наши яблоки? Не по Да ведь это же мои яблоки. Смотри-ка, он и это знает. Калли, наверное, знает все на свете. Вот бы нам поступить в школу и стать такими же учеными, как он. Ну что ж, пойдемте со мной, я как раз иду в школу. Но имейте в виду, вы должны спрятаться, посидеть там очень смирно. В классе учитель никому не позволяет шуметь. Хорошо, хорошо. А там собаки случайно нет? Собаки? Да. Откуда же в школе может быть собака? Разве что украдкой проберется Приссы, но его сейчас же выгонят. Да и кто боится Приссы? Конечно, бояться его нечего. Калли, а если он будет кусаться, что тогда? Кусаться? Да он и кусаться-то не умеет. Приссы самый добродушный пес на свете. Когда я тяну его за хвост, он только смеется. Смеется? А я вот не видел, как собака смеется. Но знаешь, Калли, я бы лучше хотел посмотреть, как Приссы плачет. Да, это лучше, когда собака плачет. А ты нас возьмешь в школу? Мы не трусы какие-нибудь. Бежим, бежим, а то я уже опаздываю, учитель будет сердиться. И они побежали в школу, припрыжку, втроем. Впереди Калли, за ним Косой и Ржехвостая. Учитель еще не вошел в класс. Тихо, отставай. Лезьте сюда под парту. Тише. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Как вы там? Хорошо. Хорошо. Сегодня, дети, мы будем повторять таблицу умножения. Дважды два четыре, дважды два четыре, это всем известно в целом мире. Дважды два четыре, дважды два четыре, это всем известно в целом мире. Дважды два четыре, дважды два четыре, а не три, а не пять, это надо знать. Дважды два четыре, дважды два четыре, а не шесть, а не семь, это ясно всем. Трижды три навеки девять. Девять. Ничего тут не поделать. Делать. И нетрудно сосчитать, сколько будет пятью пять. Пятью пять, двадцать пять. Пятью пять, двадцать пять. Совершенно верно. Дважды два четыре, два четыре. Это всем известно в целом мире. Дважды два четыре, дважды два четыре. Это всем известно в целом мире. Дважды два четыре, дважды два четыре, а не три, а не пять, это надо знать. Дважды два четыре, дважды два четыре, а не шесть, а не семь, это ясно всем. У кого друзья не спросим? Шестью восемь сорок восемь. Шестью шесть прошу учесть, неизменно тридцать шесть. Шестью шесть тридцать шесть. Шестью шесть тридцать шесть. Совершенно верно. Дважды два — четыре, дважды два — четыре. Это всем известно в целом мире. Дважды два — четыре, дважды два — четыре. Это всем известно в целом мире. Дважды два — четыре, дважды два — четыре. А не три, а не пять, это надо знать. Дважды два — четыре, дважды два — четыре. А не шесть, а не семь, это ясно всем. Четыре, а не шесть, а не семь, это ясно всем. Ай-яй, ну что же, опять этот незваный гость? Присцы! Присцы! Опять здесь присцы. Ну-ка, сейчас же убирайся, присцы! Эх, учуял! Что это? Что случилось? Откуда тут белка и заяц? Это он скалит зубы. Ой, он опять близко. Рыжехвостенькая, скорее на сосну. Сосну? Косой, косенький, где ты? Он убежал. Я здесь. Ой, он больше не вернется. Он... Кружил, покружил, видит, нас нет, и убежал. Ты заметила, какой глупый этот приз? Он вообразил, что может догнать меня. А ведь я еще не очень сильно бежал. А ты заметил, что он совсем не может лазить по деревьям? Куда ему? И что это Калли выдумал, будто приз умеет смеяться? Он лает, как самая обыкновенная собака. А мы-то поверили, что Калли все знает. Все. Да если знаешь, что дважды два — четыре, это еще не значит, что знаешь все на свете. На свете невозможное случается, но все же в любые времена. Не верьте, не верьте, что собака улыбается. Ведь зубы скалит попросту она. На свете невозможное случается. Но все же в любые времена любая, любая сказка вовремя кончается. Ведь точка, и точка быть в конце концов должна. Дважды два четыре, а не шесть, а не семь, это ясно всем.